бесплатный маникюр в отделе косметики. «Привет, Гарри! Ты нашел то, что искал?» «Привет, красотка!» «Да, думаю, что теперь у нас есть все, что нужно». Маникюрша в белом халате улыбнулась нам. «Какая у вас красивая дочь!» — сказала она. Мы с Пегги с улыбкой переглянулись. Возникла проблема. Как-то утром, после 8 недель беременности, у Сид случилось кровотечение. И мы вдруг испугались, что наши надежды на будущее могут у нас отнять. Когда Сид пошла в больницу на ультразвук, у двери кабинета я увидел металлическую мисочку, в которой были красиво в стиле попурри разложены презервативы. Видя мое недоумение, Сид объяснила мне, что их используют для того, чтобы в них вкладывать инструмент, который акушерка введет ей внутрь, чтобы на экране можно было увидеть изображение ребенка, чтобы проверить, все ли с ним нормально, жив ли еще наш малыш. «Ну, знаешь, внутри тебя находятся странные вещи, подруга», — сказал я жене, беря ее за руку. «Ничего более странного, чем твой пенис, Гарри», — ответила жена. Потом, когда появилась акушерка, Сид устроилась на каком-то невероятном кресле наподобие тех, которые устанавливают British Airways в салоне первого класса, и на экране телевизора врач показала нам маленький пульсирующий огонек, который был сердцем нашего еще нерожденного ребенка. С ребенком все было нормально. Он еще там, и он будет жить. Ничто не может помешать этому ребенку родиться. Сид сжала мою руку, не глядя на меня. Мы оба не могли оторвать глаз от экрана. Акушерка показывала нам голову, непропорционально большую, как электрическая лампочка, сотворенная на небесах, крошечные ножки и ручки, которые малыш сводил и разводил. Мы громко смеялись. Смеялись от необыкновенной радости. Смеялись этому чуду, этому крошечному чуду, самому великому на свете. И я знал, что этот ребенок будет любим так же, как заслуживает быть любимым любой ребенок. Малыш станет нашей связью с великим, ясным будущим, нашей нерушимой связью с тем, что означает быть живым на этом свете и больше всего, превыше всего, связью друг с другом. Глава 30. Если погода была хорошей и небо чистым, мы с сыном лежали рядом на траве в саду старого дома. Мы смотрели в небо и наблюдали, как появляются первые звезды. Теперь Пэту нравились звезды. Дети меняются. Они меняются так быстро, меняются даже тогда, когда мы на них глядим. Посмотрев документальный фильм, который он, затаив дыхание, смотрел каждую среду вечером на протяжении 6 недель, он потеснил в своем развивающемся воображении Люка Скайуокера, Дарта Вейда и Хана Соло, чтобы освободить место для полярной звезды Сириуса и Веги. «Пап!» «Что, дорогой?» «Берни Купер говорит, что звезды — это умершие люди, которые смотрят на нас. И знаешь что? Одна из них — звезда дедушки Берни Купера». Пауза. Мы продолжали смотреть вверх, в бесконечность. В доме слышались тихие женские голоса моей мамы и одной из женщин, которая пришла к ней за советом, чтобы поговорить о своем будущем. «Это правда, пап?» «Мне хотелось бы так думать, Пэт. Тогда я хотел бы знать, какая звезда моего дедушки».